Заблудившаяся овца. В Евангелии от Луки, 15 главе, с 3 по 6 стихи читаем о такой притче Господней. Он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашедший не возьмет на плеча свои с радостью, и пришедший домой созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Повод или причина для этой притчи так отмечены евангелистом Лукою. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его, фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Книжники и фарисеи держались подальше от грешников и возмущались тем, что Иисус, в котором они не могли найти никакого греха, принимал грешников и даже ел с ними. Мир страдал и страдает от двух зол – силы греха и ложной святости. Грех влечет людей к себе – опутывает их разными пороками и превращает в своих безвольных рабов. Грех ослабляет и ослепляет человека до такой степени, что раб греха не видит пагубного действия овладевшего им порока. А если и видит, то думает, что без этой слабости, как человек называет свой порок, ему нельзя обойтись. И пока человек не возненавидит овладевшего им греха, до тех пор никто не может помочь безвольному человеку. С другой стороны, ложная святость делает человека своеобразным дальтонистом, который не видит в себе никаких недостатков, но хорошо видит пороки других людей и исполняется презрением не к порокам, а к несчастным людям». Христос же учит нас этой притчей, что перед Богом все люди, только овцы, из которых одни как-то удержались в стаде, а другие заблудились. Обязанность же доброго пастыря заботиться об одних и о других. Сравнение людей с овцами первый раз встречается в Библии в молитве Моисея, произнесенной за несколько дней до его кончины. «Да поставит Господь Бог духом всякой плоти над обществом сим человека, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, не имеющие пастыря». Бог услышал эту молитву, и на место Моисея Бог поставил Иисуса Навина, которому заповедал, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». И пока жил Иисус Навин, под его руководством народ ходил путями Господними, а по смерти Иисуса Навина народ побрел в дебри идолопоклонства. Давид, из Вифлеемского пастушка, сделавшийся царем Израиля, припомнил, кем он был и кем стал, и с уверенностью написал, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Господь стал для него пастырем, себя же царь Давид считал только овцою Господней. От дней царя Давида до нашего времени и в еврейских синагогах, и в христианских церквах поют, «Ибо Господь есть Бог наш». А мы — народ паствы Его и овцы руки Его. Псалом 94, 7 стих. Эти слова были хорошо известны фарисеям, и Христово сравнение людей с овцами для них не было новым или незнакомым. 34 глава книги пророка Иезекииля изображает разные переживания овец. Хотя овцы считаются наиболее стадными животными, которых трудно отбивать или отделять от стада, Бог через пророка указал несколько причин, какие побуждают овец покидать свое стадо и пускаться в опасные блуждания. Глянем на эти причины. Первое. Жестокость пастырей. Им, то есть пастырям, через пророка Бог сказал так. «Вы ели тук и волною одевались. Откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому». Иезекииля, 34 глава, 3-5 стихи. К сожалению, во многих местах и во многих отдельных частях стада Господня некоторые пастыри так поступают до сего дня и разгоняют доверенных их надзору овец и ягнят великого стада Божия. Второе. Самолюбие овец. Некоторые люди, где бы они ни находились, думают и заботятся только о самих себе, совершенно не думая о других. К таким людям обращены слова Господни. «Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите, а между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими». Иезекииля, 34 глава, 18-19 стихи. Третье. Жестокость овец. Хотя овцы считаются кроткими животными, но и в их среде попадаются имеющие небольшие рога и склонность удручать других. Через пророка Бог это так отметил. «Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон». Иезекииля 34:21. Такие действия сильных и тучных овец по отношению к слабым и тощим доводят обижаемых до пагубного решения – уйти от стада, в котором ими пренебрегают или их притесняют. Жизнь же вне стада так описана пророком. «Рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому». Иезекииля 34:5. Удалившись от стада и пастуха, уйдя от мелких обид со стороны сильных овец, овца подвергла себя смертельной опасности. Волки и другие хищники только и ждали такого случая, чтобы овца ушла от пастуха и стала их добычей. Даже большие хищные птицы, орлы и коршуны, набрасываются на одинокую овцу и убивают ее. Жизнь вне стада — это жизнь постоянной опасности. Заботливый пастух не думает о своем отдыхе или удобствах. Как только заметит, что недостает овцы в стаде, он не выискивает причины, побудившей овцу отделиться от стада, а отправляется искать пропавшую. Она доверена его попечению, и он за нее ответственен перед хозяином. Свои пастушеские обязанности Яков так высказал Лавану. «Растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало, ночью ли что пропадало?» Думая о пропавшей овце, пастух старался припомнить, где он ее видел в последний раз. С того места он и начинал свои дальнейшие поиски. И когда ему удавалось найти пропавшую, он не бил ее, а вел или нес к стаду и радовался, что ему удалось найти ее. Без него пропала бы овца, но и он потерпел бы некоторый урон. Книжники и фарисеи хорошо знали жизнь палестинских пастухов. Если мытари и грешники шли на призыв Иисуса слушать его, то святошам того времени надлежало видеть в этом особую милость Божию, что заблудившиеся овцы услышали голос доброго пастыря и идут к нему. Этому надлежало радоваться. За несколько месяцев до своей крестной смерти Иисус объявил в Иерусалиме: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Овцы блуждающие, из какого бы вы ни были народа, внимите словам псалмопевца: «Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его». Аминь.